4 на 9. Крапива у подножия башни едва стоит, роняя стебли, как роняют пики уставшие после битвы солдаты. На улице ощутимо свежо. Кэт и я закутались в осеннее пальто, ветер треплет нам волосы и румянит лоб и щеки. Октябрь вот-вот уже будет на исходе, и замок открывает свои двери последним посетителям, прежде чем погрузиться в спячку на весь зимний сезон. За последние дни свирепствовавшая непогода сорвала последнюю листву с крон деревьев, и сверху они кажутся нам темными, неспокойным морем из тысячи раскрытых дырявых зонтиков. С холмов спускается туман, и широкой лентой опоясывает город, и мне он кажется гигантским куском серой мелкозернистой оберточной бумаги, в которую чья-то огромная рука заворачивает пряничные домики. «Ты берешь свои слова назад?» «Какие именно?» «О том, что он поверхностный». Кэт упрямо вскидывает голову. «Если он когда-нибудь соизволит проявить себя, не исключено, но надо дожить». «Белые пятна?» «Я бы сказала, там еще даже Америку не открыли». Я опускаю голову, и мой взгляд скользит по тусклой глади реки, текущей вяло и теряющейся в серой пустоте, которая медленно поглощает раскинувшуюся под нами долину. «В отличие от меня...» Его тебе в поисках истины в угол загнать не удастся. Это лишь разжигает интерес. Кэт засовывает руку в карман и достает что-то при ближайшем рассмотрении, оказывающееся самолетиком из красной бумаги. Ты уже был у него дома? Нет, но он спрашивал, не хочу ли я. А ты? Родителям он ничего не рассказывал, а я не хочу ломать перед ними комедию. Возможно, познакомившись с ними, ты придешь к выводу, что это наилучший вариант. Он живет на Лисьей тропе. Моя рука делает еле заметный жест в правую сторону, где из серой густоты выступает высокий холм с единственной рассекающей его линией домов. Мне всегда казалось, что высшее общество достаточно декадентно, чтобы не обращать особого внимания на родственников нетрадиционной ориентации. Богатство не равносильно терпимости, зато позволяет терпеть любые неудобства. «Это кто сказал?» «Это я сказал». «В самом деле», — негромко усмехается Кэт, «тогда надеюсь, что мне в жизни страдать не придется вообще, ибо я на полной мели». Элегантно вильнув, самолетик со свистом проскальзывает между зубцами стены. Какое-то время еще летит прямо и вдруг штопором падает вниз, становясь все меньше и меньше, пока, наконец, не теряется в кронах деревьев, и его красный след не исчезает, поглощенный туманом. На этой улице и дома, и сады гораздо роскошнее, чем в любой другой части города, но и заборы гораздо выше. Несмотря на это, вид, который открывается с вершины холма на долину, поразителен. Весь город — колышущееся море красной черепицы крыш. Визибл — крошечная башенками увенчанная пятнышко, приютившееся на самом краю света. До сих пор я забредал сюда лишь однажды, еще будучи неугомонным первооткрывателем, покорявшим залитые солнцем окрестности верхом на своем верном железном скакуне. Если Богу однажды захочется спуститься на землю и поселиться здесь, среди маленьких человечков, то он непременно выберет для этого лисью тропу, решил я тогда. В глазах ребенка небо в тот день словно укрывало холм балдахином темно-синего шелка. Сегодня это лишь серая тягостная пелена. На запертом гараже возникает номер дома, который я ищу. Справа от гаража чернеет уходящие вверх ступени извилистые базальтовые лестницы, окаймленные живой изгородью землистого цвета. Перед ней почтовый ящик и отдельный бокс для газет. Сам дом, уходящий куда-то вниз за гребень холма, сложной конструкции здания из белоснежного кирпича, кажется, буквально вырастает в откос. За ним плотная стена деревьев, схваченных бурно разросшимся кустарником. К Как, спрашиваю я себя, в таком огромном доме может жить семья не более чем из трех человек? Визибл, конечно, больше, но там мы занимаем лишь ничтожную часть, а большинство комнат Глэс не заглядывает годами из страха обнаружить потеки на стенах или оголившуюся проводку. Николас открывает дверь на мой звонок. Синяя рубашка. Он никогда не носит рубашки, только футболки или свитера. Возможно, здесь в иных кругах и взгляды на одежду иные. Он улыбается и делает шаг вперед. Дверь захлопывается. Не поздоровавшись, он берет меня за руку и тянет за собой. Сюда. Я послушно плетусь следом по огромному, идеально подстриженному газону между островками кустов и клумб, большинство из которых уже укрыты мульчой и еловыми лапами в преддверии первых заморозков. Под ногами брызжет влагой тусклая примятая трава. Накануне прошел дождь. Куда мы? Я познакомлю тебя с мамой. А твой отец где он? По делам за границей. Он часто туда ездит? Как только представляется возможность. Явно чаще, чем сюда. Его мать невероятно худая женщина с черными, как у него, волосами, одета в узкое платье бледно-салатового цвета. На шее ее блестит нить крошечного светло-серебристого жемчуга. Взгляд туманен и обращен в себя. С то размыкающихся, то вновь смыкающихся губ не слетает ни звука. Шесть шагов туда и шесть шагов обратно. Она говорит сама с собой туда-сюда, взад и вперед. Мы стоим, оперевшись на живую изгородь, и смотрим на нее сквозь огромное от пола до потолка окно, и мне больно и стыдно видеть несчастную, почти безжизненную марионетку, отделенную от нас толстым слоем стекла, но даже при желании я не могу оторвать взгляда. «Не совсем то, что я себе представлял под словом «познакомить», — почти шепотом говорю я. Он лишь равнодушно пожимает плечами. «Это тот рубеж, где она не представляет для нас никакой опасности». Его голос звучит ровно и спокойно, как всегда. «Переходить его не рекомендуется, и я не исключение». Звучит несколько жутковато. Николас, не расставаясь взглядом с маячащей за стеклом тенью, молча кивает головой в такт ее шагам, будто тоже не в силах отвести глаз от этого мрачного спектакля. «Твой отец не берет ее с собой, когда уезжает?» «Что он ее, что она его терпеть не может. Когда-нибудь они друг друга поубивают. Тебе было бы от этого легче?» Теперь он оборачивается, слегка наморщив лоб. «Ты задаешь странные вопросы, Фил. Пойдем дальше. Есть еще кое-что». Я снова иду за ним следом, но у меня такое чувство, будто мне не хватает воздуха. Мне никогда не узнать, почему он испытывает такое отвращение к своим родителям. Очевидно, что он всякий раз будет уходить от ответа. Даже если его мать и я будем смотреть друг на друга по разные стороны стекла, он будет отгорожен невидимой прозрачной стеной от нас обоих и от кого угодно. Мы огибаем дом по проложенным по газону каменным плитам, проходя мимо множества зарешоченных кованым железом окон. На роскошной веранде стоит несколько стульев из тяжелого мореного дерева. В ожидании своих маленьких гостей скучает белоснежная мраморная купальня для птиц, наполненная вчерашней влагой. Позади виднеется одноэтажная пристройка, одна дверь и до два окна, которая когда-то, видимо, была просто сараем, теперь там живет он сам. Николас достает из кармана ключ, поворачивает его в замке и отступает, пропуская меня. «Прошу». Не могу сказать, чего именно я ожидал. Наверное, постеров или фотографий на стенах, каких-нибудь атрибутов спортивных команд, или, наоборот, кубков и медалей по бегу, собранных на различных соревнованиях и расставленных по видным местам под грамотами, развешанными на стенах. Но ничего подобного. Это несколько странно, но с первого взгляда комната кажется мне отдаленно знакомой. Белые стены будто бы поглощают свет вместо того, чтобы отражать его, и создается ощущение, что он не проникает в нее сквозь оконные стекла, а пространство словно лучится изнутри, подпитываясь из незаметного глазу источника и посылая свет наружу сквозь деревянные рамы. Во всей комнате лишь одна небольшая этажерка и письменный стол под окном, на котором воцарилась плоская электрическая печатная машинка. Повсюду разбросаны листы и листочки, блокноты, черновики, цветные карандаши. В центре, как контрафорсы, несущие всю тяжесть соборного свода, стоят четыре витрины с открытыми взгляду полками, доступные со всех сторон. И внезапно я понимаю, что мне это так напоминает. Старый школьный подвал, в который мы тайком пробирались с Вольфом, как будто время в одно мгновение отбросило меня назад, и я снова стою перед свалкой лишних, отслуживших, покрывшихся пылью и забытых вещей, потрепанных книг и атласов, стеклянных сосудов с препарированными лягушками и крысами, выпотрошенных чучел, чьи блестящие мертвые пуговицы глаза преследовали меня в моих страшных снах. Даже при всем свете, заливающем комнату, при отсутствии и следа пыли и прения, здесь витает все тот же дух, царит такая же атмосфера заброшенности и забвения. Ее источают странные предметы, громоздящиеся на полках этажерки и разложенные по секциям витрин. «На самом деле ты не здесь живешь, или я ошибаюсь?» — спрашиваю я. «Нет, но я провожу здесь почти все время». «Что это?» «Мой музей». Он слегка, почти смущенно усмехается. «По крайней мере, я считал, что это музей, когда начал собирать все это». «Когда?» «Когда мне было лет 9 или 10, я многое собирал в интернате и отправлял сюда». Николас не двигается с места с тех пор, как пригласил меня войти и захлопнул дверь, и следит взглядом за малейшим моим движением. Я присаживаюсь около одной из витрин, заглядываю внутрь, снова встаю и подхожу к этажерке. «Твои родители сюда заходят?» «Нет». «Отец считает это ребячеством». «Мама – признаком шизофрении. Полагаю, в ее глазах это основание для опасений». Его губы слегка кривятся. «С тех пор, наверное, как она поняла, как быстро люди сходят с ума». «И что ты делаешь с этими вещами? Просто смотришь на них каждый день? Это для тебя как марки?» «Я придумываю про них истории». «Истории? Про вот это вот?» Целая полка этажерки усыпана неисчислимым количеством пуговиц всех цветов и размеров, как побережье, выброшенными морем ракушками. Там же громоздится целое полчище самых разных ключей, несколько десятков черепаховых гребешков, металлических и пластмассовых расчесок с поломанными или утерянными зубьями и несметное собрание письменных принадлежностей, карандаши, простые и цветные, восковые мелки, авторучки, среди них еще как минимум 5 перьевых, причем не дешевых, и по ним видно, что предыдущий хозяин заплатил за них хорошую цену, 2 из них даже с золотым пером. Николас берет в руки одну из них. «Спроси себя, что за человек пользовался такой ручкой? Он купил ее сам, ему подарили ее, он ее украл, унаследовал. Почему она золотая, почему не серебряная? Отчего и когда, — он указывает на почти незаметную трещину на колпачке, — здесь откололся лак? Вот и начало». Николас не показывает своего восторга, он больше ощутим, чем заметен, но я знаю, стоит мне улыбнуться или дать ему повод заподозрить, что мне смешно, и я разрушу его в самом основании. Его рука указывает на витрины, в каждой из них по 9 полок, в недрах которых угадываются очертания отдельных предметов. 36 экспонатов, 3 дюжины сочиненных о них историй. Вот они действительно интересны, они уникальны. «Я знаю», — объясняет он, проводя пальцами по миниатюрному пароходу маленькой полинялой игрушки с красным бортом и синим дном, что подчас обычная пуговица способна рассказать больше, чем один такой вот. но повседневная не настолько привлекательна. Кто-то мог бы с тобой не согласиться. В частности, ты. Не стоит воспринимать все в штыки, хорошо? Я смотрю на пластмассовый кораблик и думаю о том, меняет ли он старые предметы на новые, более интересные, и что он тогда делает с теми, что утратили в его глазах былую привлекательность. Быть может, не делает ничего. Может, тогда у него просто появляется новая витрина. Мой взгляд скользит по старой потускневшей грампластинке из шеллака, на поверхности которой нацарапаны три маленьких крестика. По одинокому ботинку, некогда составлявшему со вторым таким же пару роликовых коньков, а теперь в конец исцарапанному и проржавевшему, с обтрепанными красными ремешками из кожи. По маленькой картинке в невзрачной раме, на которой изображена бабочка с пестрыми переливающимися крыльями. По великолепным, изысканным карманным часам с золотой цепочкой. Крышка когда-то отвалилась, и на циферблате из белой нанесенной тончайшей кисточкой эмали одна единственная уцелевшая стрелка замерла на половине первого. По очкам в роговой оправе золотисто-медового цвета, одна из дужек которых примотана пластырем. По маленькому раскрытому перочинному ножику, трем лезвием разной длины перламутровые рукоятки, по красной шали из мягкой тонко выделанной шерсти, будто только что постиранной и потому такой пушистой, по тяжелой серебряной зажигалке, на которой проглядывает ювелирно сработанная, затертая от частого использования монограмма, прочесть которую уже не представляется возможным. Я снова опускаюсь на корточки. На нижней полке второй витрины стоит массивная, размером почти с половину обувной коробки, шкатулка из дерева орехового цвета. На откидной крышке поблескивают еле заметные инкрустации из слоновой кости. «Кто бы мог потерять такое?» — оборачиваюсь я к Николасу с вопросом. «Она довольно-таки внушительных размеров». «Откуда мне знать?» «Она была пуста, когда ты ее нашел, или в ней что-то есть? Об этом тоже есть история?» «Конечно». Я бросаю взгляд на письменный стол. «Ты все их помнишь или стараешься записывать?» «Большинство стараюсь». Уже во второй раз я чувствую его неуверенность. Не больше, чем едва заметный прищур глаз, легкое быстрое касание брюк внезапно вспотевшей ладонью. «Ты ведь не считаешь это ненормальным?» «Ну, бывают, разумеется, и более, как ты сказал, нормальные увлечения», — отвечаю так, чтобы не дать понять, что бывают увлечения и менее зловещие. Я начинаю нервничать от присутствия этих предметов вокруг, но не могу найти причины. Создается чувство, как будто они призывают, приказывают потрогать их. «Расскажи лучше, что навело тебя на эту мысль?» «Сострадание». «Сострадание к потерянным вещам?» Николас пожимает плечами. «Помнишь, Гендель недавно говорил, что тот, кто желает понять величие созданного руками человека, должен посмотреть вверх, что все прекрасное стремится ввысь, как будто хочет приблизиться к Богу?» Он усмехается. «Даже если Генделю самому эта мысль не очень импонирует». «Да-да, соборы, пирамиды, небоскребы, островерхие короны земных властителей и митры римских пап». «Так вот, я думал над этим», — продолжает он. «И я считаю, он прав. То, что нахожу я, или потерянное, или выброшенное специально. Все, что далеко от Бога, как не может быть далеко ничто другое, если угодно. Некоторые психологи говорят, что мы ничего не теряем случайно, по крайней мере, наше подсознание хотело этого. Если верить этому, то все, что ты здесь видишь, своего рода один большой психологический портрет пренебрежения. Вещи, которые больше не хотели иметь, каковы бы на то ни были причины». «Но ты ведь не мог знать этого, когда начал собирать их, или, по крайней мере, ты вряд ли об этом думал». Николас качает головой. «А то, что ты сочиняешь, это просто слова. Я смотрю ему в глаза. Нет, он не верит, что я понимаю. Это должно быть, кажется, ему невозможным. Ты не расскажешь мне о какой-нибудь из них? О какой? Я наугад открываю витрину и достаю с полки вещицу. Это, оказывается, изящные карманные часы с утерянной крышкой. Например, о них. Ты не против? Часы оказываются тяжелее, чем казалось на первый взгляд. Но все же они не подпрыгивают у меня в руке и не оживают, разбрасывая снопы искр, хотя я не сильно удивился бы, произойди в этот момент что-то подобное. Мои ощущения должно быть сродни тому, что чувствовали Гензель и Гретель, оказавшись в темном лесу и обнаружив вдруг, что оставленный ими след из хлебных крошек внезапно исчез. «Они работают?» – спрашиваю я. «Может, их можно завести?» «Это тоже часть истории, не торопись». Николас перекладывает бумаги на столе, пока не выуживает из них три листа и не протягивает их мне. Когда я подношу их к глазам, я чувствую, как на мне останавливается его взгляд. Витрина 2, полка номер 4. О часовщике, потерявшемся во времени. В одном большом королевстве жил-был один часовщик. Этими землями король правил, сколько люди себя помнили, и правил бы и тогда, когда в землях его не осталось бы больше ни единого человека. Поэтому он призвал к себе часовщика и приказал ему сделать такие часы, с помощью которых можно было бы измерять вечность. Часовщик уселся в своей мастерской за стол, на котором лежали минутник и трещотка, анкерное колесо и пружина, колесо баланса и центральная ось, заводная головка, стрелки и странные механизмы для измерения вечности, которым никто еще не смог дать имя. Все вместе первосортный набор, и ловкие пальцы мастера умело соединяли одну деталь с другой. Дни и ночи работал он, не смыкая глаз, пока не был собран невиданной тонкости механизм. Часы сверкали и тикали, и был часовщик доволен плодами своего труда. Оставалось лишь приладить к ним стеклянную крышку, но слишком много времени он провел, склонившись над работой, глаза его слипались от усталости, и мастер погрузился в сон. Проснувшись, он очутился на белой и гладкой, как зеркало, поверхности, простиравшейся во все стороны, насколько хватало взгляда. Но, как это часто бывает во сне, он ни на минуту не сомневался, где находится, хотя и знал, что места такого существовать не может, а находился он на покрытом эмалью циферблате своих часов, который, казалось бы, сам же прикрепил к ним мгновение назад. И вот... Глядите, навстречу ему уже спешила стрелка, одна единственная, быстро бегущая вперед в такт одной ей ведомому вечному ритму. И как в каждом сне есть внутренняя необходимость, передающаяся самому спящему, так и здесь часовщик твердо знал, что ему надо делать. Догнать свою стрелку, ведь только оседлав ее и пустившись вместе с ней по кругу, он смог бы жить в ногу со временем. И он пустился было бежать, но едва сделал первый шаг, как его охватил ужас, ведь он не мог знать, где по отношению к стрелке он находился. Ведь то, бежит ли он за стрелкой или впереди нее, было скорее вопросом времени, нежели расстояния. Если бы стрелка по пятам преследовала его, то это могло означать, что часовщику предстоит обогнать ее на целый круг или даже более, ведь на самом деле она находилась перед ним. А если же стрелка сама бежала бы впереди, то это могло означать, что именно она находилась позади часовщика, несмотря на то, что он изо всех сил пытался бы догнать ее. Мысли об этом кружили бедняге голову. Кроме того, у него не было ни секунды, чтобы перевести дух и поразмыслить над этим, ведь он торопился то ли догнать стрелку, то ли перегнать ее. А она тем временем неумолимо и грозно неслась по циферблату и вдруг, словно в насмешку, резко повернула и побежала ему навстречу. В одно мгновение бег в ногу со временем стал для мастера совершенно бессмысленной тратой времени. Так что ему не оставалось ничего иного, кроме как и дальше нестись по циферблату, то в одном, то в другом направлении, нарезая круги, как вспугнутый кролик, удирающий от лисы. Меньше всего, наверное, мелькнуло у него в голове, когда он уже буквально валился с ног от усталости и одолевавшего головокружения. Крутится циферблат в самом центре, там, где пролегает ось и где крепится моя неистовая преследовательница. И он устремился туда, чтобы обрести долгожданный покой. Но каково же было его изумление, когда, достигнув цели, он обнаружил на оси крошечный клочок бумаги, на котором проступала еще более мелкая надпись. Всего 4 слова, зато написанных таким мельчайшим почерком, что и представить было невозможно, что есть на земле столь тонкие перья. Должно быть, автор их писал вовсе даже не пером, а волоском. Но существуют ли где-то в мире животные с настолько тонкими волосками? «Я так не играю», — сощурив глаза, прочел мастер. И стоило ему произнести последний звук, как часовой механизм умолк, стрелка замерла, и он почувствовал, как его срывает с ног и уносит сильнейший порыв ветра, и последняя доля последней ускользающей секунды поглотила его. Никто не знает, что сталось с часовщиком, ведь он навеки потерялся во времени, и никто его с тех пор не видел. Король же по сей день напрасно ждет исполнения своего приказа. Николас улыбается. Видимо, потому что я так и не могу согнать озадаченное выражение со своего лица, когда протягиваю ему обратно листы. «Хорошая история», — говорю я, правда, мой голос звучит при этом весьма неуверенно. «Хорошо написано, я имею в виду, хотя, честно говоря, я ни слова не понял». «Да нечего и понимать», — он возвращает листы в стопку, возвышающуюся на краю стола. «А все истории такие же...» Здесь просится слово «сложное», но я прикусываю язык и молчу, хотя наверняка это не имеет теперь никакого смысла. Я уже битый час выгляжу в его глазах идиотом. Тебе повезло, это была самая аллегоричная. Все остальные больше похожи на обычные сказки. Прости, если он лишь отмахивается, и от одного этого... Незначительного жеста свет в окне как будто тускнеет, словно набежавшая туча закрыла солнце. Он смотрит на меня, не отрываясь, пока медленно расстегивает рубашку, и я не могу оторваться от движения его пальцев, бегущих вниз. Так проходит осень. Николас остается в библиотеке и после того, как Хебелер вернулась из отпуска, предложив свои услуги по каталогизации и сортировке книг на 2 вечера в неделю. Это лишь часть того времени, что мы постоянно теряем. Еще больше времени он тратит на тренировки на пустой спортивной площадке или на бег по безлюдным полям. Я бы хотел бывать с ним чаще. Однажды он приезжает в Визибл на красном спорткаре, одолженном у отца. Он машет мне рукой и открывает дверцу у пассажирского сиденья. Я смеюсь и запрыгиваю внутрь. Он улыбается и закуривает сигарету, первый и единственный раз на моих глазах. Мы забираем из дома Кэт, выезжаем из города и уносимся вдаль по заброшенным сельским дорогам в горящую оранжевым пламенем, растворяющуюся в небесной лазури позднюю осень. Это один из таких дней, когда Вселенная будто бы в последний раз глубоко вдыхает остатки горячего воздуха, прежде чем покорно уступить дорогу зиме. За нашей спиной бегут километры. Воздух наполняет сытое урчание мотора, во всю мощь орет радио, колеса гудят по асфальту. У Кэт на голове пестрый, развивающийся на встречном ветру платок, из-под которого блестят непропорционально большие солнечные очки. Она с заднего сиденья по очереди обнимает то меня, то его, и постоянно визжит и смеется, особенно когда Николас на долгом прямом отрезке снимает руки с руля. Когда мы оборачиваемся или смотрим в зеркало заднего вида, Нам навстречу глядят ее растопыренные передние зубы, так что когда вечером мы останавливаемся возле дома, оглушенные многочасовым свистом в ушах, то светлый, пьянящий и утомительный день так и остается с нашей легкой руки в памяти, как день зубной щели. В школе он старается не уделять нам времени больше, чем своим многочисленным почитателям. Когда же мы оказываемся втроем, внимание Кэт достается ровно столько же, сколько и мне. Как будто всякий раз стоит нам завести о чем-то разговор или просто посмеяться над чем-нибудь, внутри он, как кондуктор, прокалывает очередной билетик и складывает его в одну из двух одинаковых стопочек. Кэт и Николас прекрасно находят общий язык. Он касается меня лишь когда мы остаемся наедине. Постепенно желание обнять его и поцеловать при всех становится моей идеей фикс. Тереза и Паскаль уезжают на пару недель в Голландию. Тереза не смогла взять отпуск летом и теперь наверстывает упущенное. Нам приходит от нее открытка с побережья, где они вместе скрылись от остального мира в уютном маленьком пансионате и в наступившее межсезонье долго бродят по осиротелым пляжам, невзирая на ледяной дождь, порывы ветра и вечно поднимающийся над водой туман. «Мы отъедаемся, и Паскаль толстеет», — пишет она. «Я вставлю ее в рамочку и буду продавать как трехмерный объект в стиле Рубенса». Михаэль так часто навещает нас в Визибле, что его присутствие больше не бросается мне в глаза. Напротив, меня почти начинает волновать его отсутствие. Тяжба, на почве которой он познакомился с Глэс, разрешилась в его пользу, и темой его разговоров становится то, как впечатляет его устройство Визибла, и будь это его дом, он не стал бы менять в нем ни гвоздя. Бродя по дому, он открывает такие углы и закоулки, которые были неведомы даже мне. И когда Глэс однажды выуживает на свет найденные после многочасового перекапывания сотен или тысяч коробок и глотания пыли в подвале наброски, послужившей когда-то основой для возведения поместья, то на лице его возникает почти что щенячья радость. Мне не совсем ясна причина проснувшейся в нем столь необычайной любви к нашему дому, и я с интересом жду зимы, с наступлением которой Глэс погонит его колоть нескончаемые штабеля дров, чтобы протопить эту неприступную крепость. Мне приятна его спокойная, рассудительная манера. Он страстно любит шахматы и пытается заразить этим меня. Да, мне нравятся строгие, вручную выструганные фигурки. Нравится симметрия черных и белых противоположностей. Но сказать, что я хороший игрок, даже при желании невозможно. Я знаю правила, но не в состоянии продумать больше двух ходов вперед. И довольно скоро попытки научить меня иссякают. Больше, к сожалению, Михаэля, чем к моему. Глэс на глазах расцветает от его странных чар, в области которых, как я подозреваю, она все еще находится, и расцветает тихо, открывая дорогу внутреннему свету. Это можно заметить, лишь глядя на нее краешком глаза или обернувшись к ней, но еще не успев сфокусировать взгляд. Она счастлива. Иногда она бегает по дому, напевая себе под нос, и вдруг внезапно пританцовывает раз-два. Или сидит в один из редких вечеров, когда мы дома одни, на сквозняке, на веранде, завернувшись в шерстяной плед, и будто беспричинно улыбается чему-то, а может, всему мирозданию в целом. С каждым днем уходит ее вечная нервозность, до того всегда выражавшаяся в неугомонности или постоянной болтовне. На клиенток, о которых я не могу думать, не вспоминая при этом жуткую багровую полосу шрама на предплечье Гейбла, у нее остается все меньше и меньше времени. Несчастная Розелла с отломанным ушком и кривоватой улыбкой все больше покрывается пылью. Черный день, на который копила Глэс столько лет, кажется, постепенно отступает в небытие. Достаточно часто я даю понять Диане, что готов поговорить с ней, если ей это потребуется, но она не обращает на это ни малейшего внимания. Приходится утешаться тем, что ее саму тоже не очень-то интересует состояние моих дел. Однажды я случайно вижу ее через открытую дверь, сидящей на кровати в своей комнате. Спина у нее прямая, как палка. Позвоночник утоплен внутрь. Руки, как в ту ночь в полицейском участке, танцуют одна вокруг другой свой странный танец. Тогда они казались мне языками пламени, лежащими друг друга. Сейчас они словно вьют вокруг Дианы невидимый кокон, бесконечно медленно, как конечности животного, у которого замедлился обмен веществ в преддверии зимней спячки. Как и раньше, она без конца уходит куда-то, ей одной ведомо куда, на свои долгие одинокие прогулки, будь то солнце, ветер или дождь, и по-прежнему встречается с Корой. В школе я на переменах вижу, как она смеется рядом с другими девочками. Возможно, это благотворное влияние ее подруги. Возможно, она все так же катается на автобусе, все так же пишет письма единственному адресату со странным именем Гиперборей, которое стирается у меня из памяти, как выцветают, должно быть, чернила внутри толстых конвертов, и, возможно, это все, что ей нужно для счастья. Между Дианой и Глэс по-прежнему холодная война. Когда они встречаются, все разговоры ограничиваются обменом пары и ни к чему не обязывающих учтивых фраз. Создается впечатление, что ни одна из них не уступит другой ни миллиметра своего личного пространства. Состояние, которое я наблюдаю уже много лет. Теперь я начинаю привыкать к этому. И Николас. Снова Николас. Когда мы бываем вдвоем в доме Трезиного отца или у меня, в его музее мы ни разу с тех пор не возвращались, я рассказываю ему о Стелле, о Диане, о Глэс, о Терезии, о Паскаль, на что однажды он замечает, что в моей жизни слишком много женщин, и в отсутствии достойного мужского авторитета это может плохо закончиться. Что мне было на это возразить? Лишь признать, что, по сути, он прав, и мне всегда не хватало в жизни настоящего отца, и не хватает до сих пор, потому что я понимаю, Михаэль появился в нашей жизни вполне вовремя для Глэс, но уже слишком поздно для нас с сестрой. Что я, с другой стороны, не могу признать, что у Терезы есть все основания считать мужчин абсолютно бесполезными существами, потому что за всю жизнь они так и не перестают быть детьми, потому что из-за страха быть ранеными, из-за глубочайшего ужаса перед жизнью, как можно раньше сковывают свои сердца, и из-под этих ими самими созданных оков из поколения в поколение передают свою неуверенность следующим мужчинам. Ту неуверенность, что заставляет их срываться с места и самые важные моменты в жизни их жен и детей проводить как можно дальше в призрачной самим себе внушенной погоне за спасением мира. Я ничего не говорю ему из смутного страха его обидеть. Вместо этого я набираю воздуха в легкие и рассказываю ему про Кэт и про Гейбла, про врачебные обманы и про детей с кровью на руках, пустым и жестоким взглядом смотрящих из-под век, с почти прозрачными ресницами, про медсестер, которые Господу нравятся, про призрачную библиотекаршу, про НЛО, пробирающиеся по ночам сквозь пелену из альбумина и нитрата серебра, про ямы на стройке, поглощающие толстых танцующих женщин в красных лакированных туфельках, и про мальчиков, молящихся на локоны мертвой матери. Раньше я считал, что судьба намеренно лишает меня тех людей, с которыми меня хоть что-то связывало. Анни, Вольфа, старого господина Трота. Но были ведь и другие, верно? Да, но они могли бы скончаться с тем же успехом. Я имею в виду Глэс, Диану, Терезу, ту же Кэт. Они не в счет, это моя семья в том или ином смысле. Но твоя семья тоже может тебя покинуть. Нет. Нет. Семья — это навсегда. Чем больше я открываюсь ему, тем больше отдаюсь ему во власть. Чем меньше он говорит о себе, тем прочнее меня к себе привязывает. Впервые, мне кажется, становится ясна, простая и в то же время невероятно тяжелая психология поиска белых пятен, которым так увлечена Кэт, разглядывая мнимую карту души своего собеседника. Впервые я осознаю, что пускаться на поиски неизведанного людей вынуждает ужас. Если я не хочу потерять его, я должен буду исследовать его до дна. Единственная его тайна, которую он доверил мне, это музей потерянных предметов. Я пытаюсь понять, что он хотел сказать этим. Без конца ломаю голову над историей о проклятом часовщике с его чертовой стрелкой, но так и не могу проникнуть в суть. Николас дал мне ключ, но не сказал, где замок. И если я вдруг попрошу его рассказать еще одну историю, это лишь больше меня запутает. Когда мы встречаемся, мы делим постель. Его поцелуи по-прежнему редкий, очень взвешенный дар. Я никогда не осмелюсь спросить, любит ли он меня. «Тебе письмо», — не поздоровавшись, встречает меня Диана, как только я переступаю порог. Она сидит за кухонным столом и чистит яблоко, сконцентрировавшись на том, чтобы не порвать длинную ленту, свисающей с него кожуры. Точнее, посылочка. Уже вечереет. Тяжелые серые облака давят снаружи на наши окна. Я проводил Николаса до библиотеки, порылся на полках под все таким же пристальным, но давно уже смягчившимся взглядом Хебелер и оставил его за работой. В это время он бывает так же сосредоточен и отрешен от окружающей действительности, как во время бесконечных кругов тренировок. «Посылка где?» «Лежит на лестнице в коридоре». «Это от Гейбла?» «Отправитель предпочел остаться анонимным, но марки на ней самые обычные». Гейбл летом нанялся на грузовое судно, переправлявшее специи через Индийский океан. В последнем письме он писал, что постарается конец года провести у нас. До Рождества осталось всего несколько недель, и если он намерен сдержать свое слово, то самое время поторопиться. Может быть, на этот раз он привезет корицу. «У тебя появился молодой человек, так?» спрашивает Диана, не отрываясь от удлиняющейся спирали яблочной шкурки. «Кто сказал?» – переспрашиваю я, невольно захлопывая дверь холодильника, из которого только что достал пачку молока сильнее, чем хотелось бы. «Кора слышала, в школе кто-то говорил. Не знаю, почему мне сразу кажется, что это был Вольф. Может быть, потому что он видит больше, нежели другие». Но с кем ему об этом говорить? Как бы то ни было, Николасу это вряд ли понравится. Я прикладываю пакет к губам и делаю глоток. Они называли чье-то имя, кроме моего? Нет, это было бы лишним. Это никого не должно касаться. И меня в том числе. Ее голос совершенно спокоен, но это все равно заставляет меня нервничать. Хоть бы она подняла взгляд и обратила внимание на меня, а не на этот дурацкий и скромсанный фрукт. Может, стоило бы сказать, что она занимается глупостью и счищает с него все витамины. Ты уже не первую неделю, скорее, не первый месяц избегаешь моего общества. Честно говоря, Диана, мне не думалось, что моя жизнь тебя особенно интересует. Молчание. И почему вообще я должен был тебе что-то рассказывать? Ты, в конце концов, тоже мне не говорила про Кору, хотя вы с ней все лето встречались по ночам на реке. Ее даже не интересует, откуда я об этом знаю. Диана только качает головой. Очищенная кожура падает на стол, теперь она кладет яблоко на тарелку и начинает резать его на идеально ровные дольки. Такое впечатление, что под ее пальцами оно распадается само, а она не прилагает к этому никаких усилий. «Я много думала, Фил». «Да?» Я выпиваю еще глоток и ставлю пакет обратно в холодильник. «И о ваших с глаз отношениях в том числе?» «Разумеется». «И что?» «Я пришла к выводу, что вещи, которые не можешь изменить, надо просто принимать такими, какие они есть. Как все у тебя оказывается просто». Ты так уверен? Мне вот наоборот кажется, что это чрезвычайно сложно. Диана протягивает мне дольку. Хочешь яблоко? Спасибо. Спасибо хочу или спасибо не хочу? Я присаживаюсь на край стола, беру протянутую мне дольку и обкусываю. Вырезать сердцевину Диана не удосужилась. Мы не можем как-нибудь поговорить нормально? Мы именно этим и занимаемся. Я имею в виду подробнее поговорить и не поссориться при этом, и чтобы это не кончилось тем, что ты посреди разговора встанешь и хлопнешь за собой дверью. Хорошо, но еще не сейчас. А когда в таком случае? Скоро. Когда я закончу думать. Диана раскладывает оставшиеся дольки на тарелке звездочкой. «Ты счастлив с твоим молодым человеком?» «Как сказать, я дожевываю последний кусок. Должен был бы, но не все так просто. Он слишком замкнутый. Я не знаю, чего он от меня хочет. И скорее из любопытства, чем для того, чтобы перевести разговор с Николасом на другую тему, я задаю вопрос наобум. А ты скорый?» «Я не влюблена в нее, если ты это хочешь знать», — так же невозмутимо отвечает она. «Я не как Тереза. Она просто подруга, и это все, но я рада, что она у меня есть. Как зовут твоего парня?» «Николас. Я был бы тебе признателен, если бы ты не ушло дальше тебя, даже в отношении Коры. Не беспокойся». Диана встает, берет в руки тарелку и направляется к двери. «Может быть, это он прислал посылку?» И с этими словами она исчезает в коридоре, уплывая своей странной, немного парящей и совершенно бесшумной походкой. Я беру со стола кожуру, выбрасываю в ведро и выхожу из кухни, чтобы забрать посылку. Диана не могла обогнать меня более чем на 10 секунд, но ее уже и след простыл. «Она права, посылка от него». Я сразу же вижу это по почерку и невольно улыбаюсь. Он даже не подал вида, абсолютно ничем не выдал того, что дома меня ждет сюрприз. Я встряхиваю коробку. Внутри что-то стучит. Развернувшись, иду в библиотеку и сажусь на свой сказочный трон. Некоторое время держу ее в руках, прежде чем надорвать упаковку. Сверху, сложенный пополам, с двух сторон испещренный машинописным шрифтом листок, под ним маленький заклеенный конверт, плотный на ощупь, вероятно, открытка. И, наконец, самое тяжелое, нечто завернутое в пеструю оберточную бумагу размером примерно с коробочку, в которой я с собой беру в школу завтрак. Легкий поворот, и оттуда тоже доносится стук. Все это похоже на матрешку, но я придерживаюсь установленного хозяином порядка, и раскрываю листок.